Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, мы хотели бы поговорить об этой серьезной теме. И у нас в гостях главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Александр Швинков. Александр Павлович, добрый вечер. Здравствуйте. Александр Павлович, расскажите, пожалуйста, какие сегодня цифры у нас по Ивановской области? Вот смотрите, значит, 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом с 1988 года. То есть это пандемия, которая распространилась на весь мир, и до сих пор мы ее не ликвидировали. А в мире где-то около 78 миллионов человек зарегистрировано за все годы наблюдения, из них 25% погибло, и в живых осталось 38 миллионов. Вот только за 2019 год в мире зарегистрировано 1 700 000 новых случаев. Что касается России, в живых миллион, за все годы 1,5 миллиона мы выявили, и умерло тоже 25% от этой цифры, то есть с небольшим, миллион с небольшим, осталось в живых на разных стадиях развития заболевания. Что касается умерших, сразу скажу, что нельзя смотреть на эту цифру только как погибшие от СПИДа. Угу. Это просто с диагнозом ВИЧ-инфекции. Здесь и от ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа люди погибали, от других причин. Причем сопутствующие заболевания очень часто – это наркомания и туберкулез, поэтому там причин достаточно, чтобы было понятно. А что касается Ивановской области, то тут вообще дело такое, ну, грустное для нас, потому что мы оказались вот в Центральном федеральном округе по заболеваемости и по пораженности практически на первом месте с прошлого года. И если сравнивать показатели заболеваемости по России, там 26 где-то на 100 тысяч населения, то у нас за 32 случаи на 100 тысяч населения. И по пораженности тоже, если где-то 745 по России, у нас за 800 уже. То есть регион неблагополучный по ВИЧ-инфекции. Понятно, что мы работаем на региональном уровне, у нас специализированное лечебное учреждение, Центр по профилактике и борьбе со СПИД-инфекционными заболеваниями. У нас работают уже опытные врачи, потому что как самостоятельное юридическое лицо мы существуем с 2006 года. Тогда же в этом году пошел национальный проект здоровья, по которому наши пациенты стали и обследоваться, то есть мониторить диспансерные группы, получать терапию, они стали бесплатно. Это, конечно, заслуга федерального уровня. У нас долго думали, что вообще нам делать и называть это эпидемией или нет в России, в том числе и в Ивановской области. Но мы, специалисты, думаем, что это все-таки надо говорить открыто, это эпидемия. Потому что, ну, где-то, если в целом население России взять, где-то 0,8. Угу. Значит, инфицированность населения на общее число. А вот если взять мужскую группу, в возрастной группе 25-50 лет, там больше 3%. То есть это все-таки, конечно, дело серьезное, и никак нельзя это все дело укрывать. Вот что касается федерального уровня. В 2016 года в России была принята стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую перспективу. И вот как раз конец 2020 года мы, в общем-то, должны подводить итоги. Что удалось, что не удалось, и по какой причине не удалось. То, что я, надо сразу сказать, что положительные моменты, безусловно, есть. Но не может быть такого, чтобы тестирование населения проводило широко, интенсивный набор диспансерной группы и взятие на терапию, как мы говорим, антиретровирусную терапию, чтобы никаких результатов не было. Нет, конечно, результаты есть. Но что нас сейчас настораживает? Вот этот год особенный, вы знаете, что мы попали в другую пандемию. Другую, да. И вообще это все говорит о том, что с вирусами вообще шутки плохи. Я вот когда еще давным-давно в Москве учился по хирургии, тогда нам еще сказали, что вот 21 век будет век вирусов. Вот все я вспоминаю. Так и получается, к сожалению. Да, и говорю, что, к сожалению, по этому сценарию все идет. Вообще, вот есть какая-то параллель, только пути распространения. Вот разные здесь путать не надо. Вообще, вот смотрите, все-таки много споров было, откуда это вообще ВИЧ-инфекция, да, СПИД появился в обществе, и почему его раньше не было. Но, по всей вероятности, эта инфекция существует давно, просто мы не умели диагностику. Вообще, вирус-то был открыт в середине 80-х годов. А до этого ведь был термин СПИД-синдром приобретенного иммунодефицита, который говорил о том, что разрушается иммунная система по какой-то причине, по какой никто точно не может сказать, причин много, может, экология, может, там еще какие-то химические вредности и прочее. То есть, и вообще там очень много было всяких разговоров, что это секретные разработки там лабораторий, занос из космоса и так далее. Но вот сейчас все-таки все пришли к выводу, что все-таки произошел перескок от животного мира к человеку. И в частности, от человека разных обезьян, это в Африке, где охотились на обезьян, причем сейчас вот выделяется во всем мире два типа вируса, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, и наша вот тест-система улавливает и то, и другое в обязательном порядке. ВИЧ-1 – это человекообразный шимпанзе, а ВИЧ-2 – это дымчатые мангабеи, тоже обезьяны, которые вот явились как бы прародителем. Вот вирус в животном мире, он, конечно, изменился. Все-таки считают, что в результате охоты на этих животных не то, что они употребляли в пищу мясо, да, а то, что вот были ранения, ссадины при охоте, там, при обработке животных, шкуры, и были какие-то вот занесены этой инфекцией через вот эти вот раневые поверхности. Таким образом, произошел перескок этого вируса вот к человеку. Ну, вот похоже то, что произошло, видимо, и с этим вирусом, коронавирусом. К сожалению, перескочили, да, вот случилось так, мы теперь знакомы с ВИЧ-инфекцией. Есть какие-то объяснения, почему все-таки Ивановская область, она лидирует по ВИЧ-больным? Это так хорошо диагностику да. проводим, это показатель. Выявляем больных или все-таки? Это все-таки одна часть справедливая, что диагностика действительно есть, и стараемся широко, да, это, кстати, по вот этой стратегии противодействия и рекомендации, самое главное, это широкое тестирование населения. То есть мы, в принципе, в идеале должны 30% населения ежегодно обследовать на ВИЧ-инфекцию. Угу. Это сложно. И по той причине, что это все-таки добровольный акт. То есть если у нас обязательный контингент, там вот, например, доноры крови, тканей, да, там уж нравится, не нравится, то все равно пойдешь и будешь... Или у мальчишек как мы выявляем? Призыв в армию. Угу. До этого ведь как бы никто толпами не ходит и не тестирует по среди молодежи. Угу. Хотя мы работаем с молодежью, убеждаем их, что надо хотя бы раз в год вот этот вот ВИЧ-статус человеку знать. Мы думаем, что все началось, это в России и в Ивановской области, в принципе, все одинаково шло. Все началось с внутривенного героина. То есть это конец 90-х, начало 2000-х годов. Там даже по цифрам выявления было понятно, что это внутривенный путь инфицирования. То есть вот 99-й год, 19 новых случаев. В 2000 году за 350, в 2001 уже 1300 общее количество. То есть понятно, что это все концентрировалось в группах, как мы говорим, повышенного риска теперь. То есть это наркомания, а сейчас еще и полинаркомания, и синтетические всякие стимуляторы, и спайсы, и поэтому это все изменяется, но суть-то не меняется. То есть передача инфекции от человека к человеку продолжается. Разные пути передачи, то есть внутривенный путь начальный, а потом произошло, как мы говорим, вот эпидемия стадии концентрации в группах риска перешла в широкую гетеросексуальную популяцию населения, то есть пошел половой путь передачи. Вот. Угу. Причина всего этого широкого распространения. Вообще стали вспоминать те годы и говорят, что вот если бы мы тогда в конце 90-х поняли весь ужас этого героина, мы бы, конечно, эпидемии в России могли бы избежать. Мы даже ведь и смеялись, потому что и в Америке, и на Западе, и в Африке все бушевал вообще, СПИД, да, а лекарств да. не было, поэтому СПИД, чума 20 века. Отсюда же термин, да, появился средством массовой информации. Часто мы говорим о ВИЧ-инфекции, потому что нам все понятно про этот вирус. Он самый изученный в мире, и огромное количество препаратов появилось, больше 100 схем терапии в мире и так далее. То есть ситуация, конечно, другая стала. Но вот причина в этом. И если бы мы тогда разобрались с внутривенным героином, я думаю, что мы смогли бы избежать. Но не получилось. По разным причинам. Понятно, что распад огромного государства, экономически тяжелейший кризис, и что-то вот где-то мы здесь не сделали. своевременно. Но у нас все равно. Это, кстати, ведь только в бывших вот социалистических республиках есть специализированные лечебные учреждения. Это не значит, что во всем мире есть специальные такие учреждения, как наши. Нет, то есть государство в те годы, понимая весь ужас, надвигающейся вот этой вот угрозы, быстро-быстро тогда Минздрав вот организовал вот эти спеццентры. Они до сих пор так и называются, спеццентры, хотя название, конечно, пугающе неправильное. Потому что СПИД – это терминальный, конечный, ну, сейчас термин так и остался он, да, но это считается конечной стадией развития заболевания, когда уже прошло много лет, человек не обращался за помощью, не лечился, разрушена иммунная система, и на этом фоне куча различных сопутствующих патологий, других инфекций. Там бактериальные, вирусные, грипп и даже онкопатология. Вот как бы вот СПИД-индикаторные так называемые заболевания, их много, и человек в конечном итоге от истощения, от этих болезней погибает. Да плюс куча еще сопутствующих патологий, потому что хронический гепатит С и вообще все гепатиты и вот ВИЧ-инфекции, они передаются также через кровь. Поэтому, естественно, через шприц и то, и другое попадает. У наших пациентов очень много, кстати, сочетания вот ВИЧ-инфекции с гепатитом С. С гепатитом С стали разбираться в мире. Была инъекционная терапия, которая не давала 100% результата. Там разные гепатиты, разные генотипы вот гепатита С. Интерфероны, они не всегда были эффективны, поэтому можно было потратить большие деньги, большие сроки лечения и не получить. А вакцины тоже не было. Но сейчас в мире появилось много современных препаратов, таблетированных, которые имеют очень хороший эффект при лечении гепатита С. То есть вроде бы вот мы сейчас… Это тоже, я почему об этом говорю, это тоже параллельная, можно сказать, эпидемия, которая идет с ВИЧ-инфекцией. Просто о ней как-то вот мы не очень широко говорим, а на самом деле это, в общем, накапливается в обществе. Кто разные цифры, кто говорит 7 миллионов, кто 3,5 миллиона, которые требуют терапии. Но, тем не менее, думаю, и сейчас, и в ближайшие годы мы эту проблему решим. А вот с ВИЧ-инфекцией вакцины работают многие страны, и более 100 вакцин было зарегистрировано в процессе как бы наработки этой вакцины. Но вот видите, у нас в 2014 году, кстати, бывший министр здравоохранения сказал, что вот мы уже на пороге получения вакцины от ВИЧ-инфекции, вот прошло 6 лет. Так на пороге остаемся. Мы на пороге так и остаемся. То есть этот вирус мутирует, его масса штаммов различных, поэтому огромная сложность выработки вакцины, поэтому сейчас фармакологическая промышленность, она идет по пути создания современных эффективных препаратов, которые не просто продляют жизнь, как это раньше было, а которые сохраняют качество жизни, продолжительность жизни. И если вот статистически, ну, наши цифры похуже, потому что ведь начали мы терапию с 2006 года практически, и причем не самые лучшие схемы терапии использовали тогда. Но вопрос цены, понятно, что экономические возможности были разные в разных странах. Ну, они эффективные, но все равно у нас продолжительность жизни где-то сейчас в среднем, вот у того поколения, которое начали терапию раньше, где-то на 10 лет меньше будет по сравнению вот с общей популяцией. А там, где вот своевременно появлялись препараты, переходили на новые схемы, да и вообще, как бы вот они наблюдают уже это не одно десятилетие, детишки уже превратились не просто во взрослых, а уже ушли в другую возрастную категорию, они говорят, что продолжительность жизни при своевременном начале терапии, она такая же, как у этой вот популяции в этой стране. То есть, несмотря вот на весь ужас этой эпидемии, с которой мы до сих пор, кстати, не можем справиться, мы все равно вот как-то вот такая надежда очень большая, что, понимаете, вот раньше вообще всегда говорили, вот СПИД – смертельное заболевание. Вот как ни крути, и не лечись – умрет. Лечить все равно начинается масса всяких вторичных изменений в организме, там и сопутствующие патологии, от которых и сердечно-сосудистые заболевания, там вплоть до сахарного диабета развития и прочие там побочные эффекты, потому что химиотерапия на всю оставшуюся жизнь с ежедневным приемом. Понимаете, а люди тут устают от этого, потому что это каждый день ты должен носить с собой этот препарат и по часам принимать. Все меняется. Сейчас вот уже на рынке появились комбинированные формы. То есть одна таблетка один раз в день – это вообще совершенно замечательный результат. То есть люди психологически, они, конечно, они уже себя такими ущербными не чувствуют. То горсть, а если сочетание с туберкулезом, сколько надо таблеток человеку каждый день принимать, чтобы вот остановить эту социально значимость, значимой болезнью туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Ну вот сейчас с появлением новой болезни, которая также вот парализовала весь мир, коронавирусной инфекции, как ВИЧ-инфицированные переживают вот еще и параллельное появление новой вирусной инфекции? Ну вот тревога сразу возникла. Это как бы на федеральном уровне, что наши ВИЧ-положительные, да, имея определенный иммунодефицит и разные стадии развития заболевания, они, конечно, попадут в такие неблагоприятные условия переноса этой инфекции, потому что все будет тяжелее, страшнее. Вначале цифр особых по миру не было, не было накоплено. А ну вот сейчас уже год как бы прошел. Почти. Поэтому, да. Ну, нет, вообще-то когда в этом... 17 ноября мышку съели. Если мышки, появились. Да. Правда, там уже стали говорить, что это был занос Ухань. И они первые его выявили, а он циркулировал в мире еще и до этого. Вот видите, все меняется, как бы информация. Но, тем не менее, мы, конечно, вот по своему центру видим, что наши пациенты, конечно, болеют. И вот мы уже итог подводили к середине октября, и там больше 100 человек, ну, 112 на тот момент, сейчас больше, человек, которые перенесли это заболевание. 7 человек в очень тяжелой форме, и в стационаре, в реанимации 41 человек. То есть это говорит о том, что все-таки наши пациенты тяжело переносят это заболевание, и поэтому наша, конечно, задача была уберечь их. То есть надо были какие-то вот дополнительные профилактические меры, работа с нашими пациентами, чтобы уберечь их хотя бы вот до получения как бы вот этой вот вакцины, которую мы все ждем. Но у нас есть такая общественная организация, благотворительный фонд содействия при центре, общественная организация, которая мы иногда берем там различные проекты по перинатальному пути передачи, то есть от мам ребенка, чтобы, например, на эти деньги закупаем, ну, там, конечно, целый комплекс мероприятий, но на эти деньги покупаем вот питательные молочные смеси. Мамам помогаем, потому что не все как бы могут себе позволить такое вот искусственное вскармливание, потому что кормить грудью нельзя наших детишек, у этих мам. Вот. И здесь тоже взяли проект, вот, направленный на защиту наших пациентов от коронавируса, то есть мы проводим профилактическую работу, выпустили буклет, под пакеты специальные такие подготовили с антисептиками, с перчатками, с салфетками, то есть все там написано, все как бы выдается пациенту, который посещает наш центр. То есть мы, конечно, ну, предчувствовали, что будет как бы такая вот серьезная ситуация. Ну, что могли сделать для наших пациентов? Если говорить о ВИЧ-инфекции, у нас общество бытует такое мнение. Я далеко от наркомании, я теми улицами не хожу, половая связь у меня только приличная, никаких посторонних партнеров. Это меня не касается. Точно. И все уверены, что меня это не касается, а потом оказывается, что внезапно ВИЧ-инфекция уже заразился, уже болеет. Как можно заразиться? Да. И вот, есть вот ли в моей жизни зона встречались риска? Люди совершенно социально сохранные, так скажем, да, имеющие определенные заслуги, так скажем, перед страной, имеющие определенный экономический, так скажем, достаток, хорошую работу, там какие-то звания и так далее. А некоторые просто не могли поверить в том, что у них ВИЧ-инфекция, поэтому они курсировали из одной лаборатории в другую, из города в город, они делали просто тест за тестом, психологически проверяли. Не могли поверить в том, что у них может быть этот диагноз. Это, безусловно, огромный удар по человеку, по-любому. А у человека, который вот как бы вот социально сохранный, для него это особенно болезненно воспринимается всегда. И тем не менее, такие люди есть, и они будут. Почему? Потому что ВИЧ-инфекция – это почему вообще вот с этой вот заразой мы до сих пор не можем никак справиться? А потому что она протекает несколько лет совершенно бессимптомно. Вот беда ведь в чем. И единственный шанс поставить диагноз на ранней стадии развития болезни – это тестирование населения. Широкое тестирование населения – вот наша самая-самая главная задача. И тест-систем сейчас достаточно. Просто нужно осознать населению, что мы живем в век вирусов. И какой бы вы хороший ни были, правильный, там, с хорошей умной головой и мозгами, вирус абсолютно без разницы, где ему размножаться и в каком организме. Вот это нужно понять всем. Кстати говоря, наши коллеги год назад в Ярославле провели вот социологический опрос. Причем там не просто проводили медики, которые, ну, заинтересованы в каких-то, может, более правильных, как они считают, результатах, а это независимая организация совершенно провела социологический опрос. И вот что нас удивило, ну ладно, там знаний недостаточно, ну там 40% не ответили там на какой-то вопрос или что-то в этом плане, да? Нас удивила цифра, что 70% населения считает, что их эта тема не касается, поэтому они не должны тестироваться на ВИЧ-инфекцию. 70%. 70%. Угу. То есть большинство людей считает, что это не их проблема. А что ж тогда у нас 1,5 миллиона зарегистрированных, 1 миллион живут, и только за год мы, ну, порядка 100 тысяч новых случаев в России имеем, понимаете? А ведь наркотический путь, то есть внутриведомый, он вообще-то ушел на второй план. Вот если посмотреть по центрам, половой путь передачи сейчас 70-80% по регионам занимает, а наркотический 20%, ну, там, где традиционно наркотики внутривенные широко, ну, 30% стал. А цифры-то вот на протяжении 2-3 лет где-то в пределах 100 тысяч новых случаев все равно. И в основном это половой путь передачи стал. Понимаете? Причем возрастная эта группа как бы сознательная, взрослая. Mm-hmm. То есть самый пик, вот самое-то неприятное в этом заболевании, что вот самый пик инфицированности населения – это самая трудоспособная группа населения в стране – это 30-40 лет. А вот если взять шире, 25-49 лет – вот основная масса наших болеющих. Дети, подростки спокойно. Но, правда, я говорю, что там есть, наверное, риска, тоже настороженность должна быть, потому что мы их не особо и трогаем, да? Ну и за 60 сейчас не редкость уже этот диагноз. То есть, понимаете, а население вот считает, что как бы вот не их тема. Ну, был период, когда про массированно и в средствах массовой информации говорили о заболевании ВИЧ, о СПИДе постоянно говорили, а вот какой-то последний лет 5-6, наверное, спад информационный такой. Нет, вот по школьникам даже, мы же работаем с различными группами населения, я не могу сказать, что вот мы плохо информированы. Там цифры, понимаете, статистически, они могут быть там как бы разные, но вот встречаемся мы с молодежью, вы знаете, они вообще достаточно грамотные. Вот мы же анкетирование проводим часто. То есть мы проводим какое-то мероприятие, какую-то акцию, или вот у меня встреча там, или учеба, да? Мы перед этим что делаем? Мы анкетируем. Это не для того, чтобы поставить оценку, а для того, чтобы понять, чего знают, чего не знают, и чтобы как бы работу свою вот, корректировать. Вообще в основном отвечают правильно. Может быть, какие-то вопросы есть у нас такие, ну, хитренькие, может быть, там еще подумают. То есть не могу сказать, дело в другом. Вот в менталитете нашего народа нет профилактической настороженности, что ли, вот так вот сказать. Вот у нас пока гром не грянет. Вот мы как-то вот по этому принципу больше живем. Потом часть населения, ведь понимаете как, вот было рисковое поведение, так скажем. Да? У него 3 дня назад был контакт, но он был, может быть, не в своем как бы вот состоянии нормально, потом он все осознал, испугался, побежал в лабораторию сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. А результат приходит отрицательный. И а почему он приходит? А не потому, что вируса в организме нет. Да он там себя великолепно чувствует и очень интенсивно начал размножаться. А потому, что он попал в так называемый период сыронегативного окна. То есть вирус размножается, а организм еще не среагировал, он еще не понял, что произошло, и не выработал антитела как ответная мера на все инфекционное начало, которое попадает в организм человека. Человек получает документик. Вирус, что все хорошо, успокаивается. Да, замечательно, пошел заражать других людей. Потом взять вот наркотическую среду, да, наркопотребителей. Там, когда ломка, там вообще без разницы, что в шприце, что ВИЧ там, что С, ему как этого Высоцкого, нам бы только уколоться и упасть на дно колодца, понимаете? То есть там нужна доза. Там все, там нет понимания значимости проблем, там нет желания понять, что дальше делать. Вот живем моментом, что мне надо уколоться, и все. И с этой категорией, кстати говоря, больных очень тяжело работать, их очень сложно выявлять. Они с трудом идут на контакт, они обращаются к нам. Центр на поздних стадиях развития заболевания, когда фактически появляются уже какие-то клинические симптомы, причем и яркие, уже и температура, там увеличенные лимфоузлы, какие-то, может быть, грибковые заболевания, там вирусные другие патологии, там тяжелые пневмонии начинаются, еще что-то. Вот тогда вот они как бы начинают обращаться. И у наркопотребителя двойной путь передачи, то есть внутривенный и половой. То есть если мы ставим по коду, что это, вот, например, там, ну, половой путь передачи, да, а на самом деле что было? Наркопотребитель, имеющий инфекцию, половым путем заразился. То есть изначально был наркотик, потом половым путем он передал уже, и пошло все это половым путем. То есть вот такие вот особенности есть, и спайсы, которые внутривенно, например, не вводятся, да, синтетически вот эти вот активные психовещества всякие, которые сейчас тоже модны среди молодежи. Во-первых, там энцефалопатия моментально развивается. Моментально. Причем, к сожалению, на всю оставшуюся жизнь. И понятно, что внутривенно они и заражаются, но там идет расторможенность личности. То есть там все животные рефлексы как бы на первый план выступают без тормозов. И там половой путь передачи. И там, где вот те регионы, например, Липецкая область, где вот это все обошло, внутривенный вот этот героин обошел стороной, но вот появились спайсы, и у них огромное количество сразу выросло новых случаев ВИЧ-инфекции. То есть видите, все вот через слизистую все это идет? Половой путь передачи, он передается вообще-то, ведь вот много лет говорили, что слизистый здоровый вирус не пропускает. Угу. Потом засомневались, и вообще про оральный секс как-то вот помалкивали всегда, понимаете? Угу. То есть вроде как и не очень опасно. Сейчас все равно, сейчас все говорят, что и нормальный слизистый может пропустить. А потом, вы знаете, все время на слизистой присутствуют какие-то микро трещины там, понимаете, это, она так устроена, что это каждый день и помногу, но это настолько микроскопично, что человек нормально этого просто не знает и не замечает. Поэтому все пути передачи, они все равно требуют. Но, вот, кстати, в отличие от коронавируса, надо здесь четко понимать, потому что у нас вот стигматизация, как бы вот эта вот дискриминация вот этой группы пациентов, она была выражена из-за нашей неграмотности. Угу. Вот сейчас мы что, ходить в перчатках, в масках, держать дистанцию, понимаете, антисептики и прочее. Почему? А потому что контактно-бытовой и воздушно-капельный путь передачи инфекции, как и у гриппа, например, да? Угу. А здесь нет, здесь особые инфекции. То есть просто так в обычном отношении, в разговорах учимся, занимаемся спортом, обнимаемся, просто дружим. Никакого отношения к передаче ВИЧ-инфекции не имеет. Здесь определенные биологические жидкости работают. Ну вот где-то первые годы 70-80% это было внутривенное употребление. Вот, ну, накопили, а потом пошло половым путем. Очень много сказали сегодня разные стадии заболевания. Вот прям хотелось бы разграничить, действительно, есть вот эти стадии заболевания? Потому что уже сказали, что вирус попадает в организм, и он может притихнуть, и несколько лет человек об этом не знает. А потом что происходит? Ну вот это стадия такого клинического мнимого благополучия. То есть стадия острой ВИЧ-инфекции, там инкубационный период, потом острая ВИЧ-инфекция может себя проявлять клинически какой-то короткий промежуток времени, это все очень похоже на обычное инфекционное какое-то простудное заболевание. И многие это просто воспринимают как, ну, переутомился, ну, загрипповал, там, простыл, перехладился и так далее. Понимаете, поэтому это может пройти даже незамеченным, некоторые пациенты даже не могут вспомнить, что такой период у них когда-то был. Вот, даже пути передачи не могут сказать люди. То есть это все когда-то что-то. Причем у всех же все по-разному. Вот раньше, когда мы начинали, говорили, что стадия там СПИДа неизбежно, через 5-7 лет наступит, это все разрушена иммунная система, человек от других болезней погибнет обязательно. А потом мы вот стали как бы наблюдать и поняли, что все люди разные. Есть люди совершенно нормальные, социально сохранные, у них здоровый образ жизни, нормальный режим там труда, отдых, прием пищи и так далее. Они не курят, там не пьют, и какие-то вредности отсутствуют. У них вообще эта стадия может отодвинуться на несколько лет, и поэтому вот и через 10 лет к нам люди приходят, и вроде как внешне они выглядят нормально, чувствуют себя хорошо. То есть это очень такая вот коварная инфекция. Но если уже иммунная система разрушилась, ведь понимаете, в чем дело? Наши препараты сдерживают размножение вируса. Никакой препарат еще не придуман, который бы убивал вирус навсегда. Это очень хитрый вирус. Он прячется в латентных, долгоживущих клетках памяти, в организме, когда начинаешь принимать препараты. Как только человек бросил терапию, он выходит из этого протовируса в состояние активного вируса и начинает интенсивно размножаться. Вот ужас-то в чем, понимаете? А это все как бы несколько лет протекает бессимптомно. Мы лабораторным путем, конечно, мы ведь у наших пациентов определяем, что количество иммунных клеток и вирусную нагрузку, то есть количество вируса в миллилитре крови, да? И вот поэтому мы как бы дальше уже видим, какая там стадия, что нужно нам делать для того, чтобы... Ну, наши-то препараты, они просто сдерживают размножение вируса, но они не восстанавливают иммунную систему. И если иммунная система уже была загнана буквально... Потом там, знаете, еще такая процесс аутолизис, когда организм настолько напуган, что он даже свои здоровые лимфоциты, иммунные клетки начинает уничтожать. То есть это это очень сложный вот такой процесс, и в результате этого, да, иммунная система, вот у нас приходят, они вроде бы еще ничего, и чувствуют себя хорошо, получают терапию, а иммунный статус остается на прежнем уровне, и клеток мало, то есть поднять никак не можем. Вот это вот вся беда вот запущенных стадий. Вообще, знаете, какая-то есть даже, вот я иногда смотрю, с онкологией, что ли. Вот там же что, есть маркеры, да, на определённые онкологические. То есть на что все рассчитывают? На то, что как можно раньше схватить заболевание. Вот то же самое сейчас и при ВИЧ-инфекции. Чем раньше мы, чем больше тестируем, чем раньше выявляем, тем лучше будет прогноз, люди будут жить долго. А самое главное, вот эти вот препараты настолько эффективные стали, они не просто там продляют жизнь человеку, сохраняют там качество жизни, они, эти пациенты становятся абсолютно безопасны для окружающих во всех смыслах. То есть если человек вовремя сделал тест, получил терапию, регулярно принимает, он абсолютно безопасен для окружающих людей. Вот это вот еще огромное достижение нашей современной терапии. А дальше что? А дальше хочется семью. А дальше что? А дальше хочется детей здоровых, а не больных. И вот у этих пациентов, у нас же много вот этих дискордантных пар, как мы их называем. То есть один инфицирован, другой здоровый. А у них рождаются здоровые дети, и второй партнер не заболевает. То есть вот это вот настолько эффективная терапия. А за этими детьми вы как-то наблюдаете? Конечно. Да? Полтора года все на диспансерном учете в обязательном порядке. Диагноз иногда выставить сложно сразу, потому что у ребенка антитела мамы же плавают в организме. Она же защищает ребенка как бы вот тогда по своей биологии. И если сделать простые тесты, там у ребёнка может быть положительный диагноз. Но это еще ничего не значит. То есть мама не должна вскармливать грудным молоком категорически. Это обязательное условие. Дальше там есть три этапа химиопрофилактики, то есть во время беременности, во время родов и новорожденному ребенку. Вот это мы все соблюдаем. Но если мама, например, в поликлинику обратилась и нормальная регистратура сказала, что вы молодая женщина, ну я так скажу, детородного возраста, да, вам надо обязательно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мы к чему хотим прийти? Чтобы молодая женщина знала свой ВИЧ-статус до наступления беременности. Вот она начала терапию, и у нас, кстати, уже половина, 50% женщин наших положительных во время беременности уже начали получать терапию до наступления беременности. Вот это вот показатель просто великолепный. Мы тогда справимся вот с этим перинатальным путем передачи, но по России 1,5-2%, хотелось бы 1,5, хотелось бы еще пониже. Но, знаете, у нас вот в здравоохранении вот 100% это все очень-очень непросто. Но все равно большинство будет рождаться здоровым. Да так оно происходит, если поле зрения – это женщина. Но есть женщины, которые злоупотребляют, есть, которые там и с наркотиками связаны, они просто не обращаются во время беременности и поступают просто в роды и в приёмники буквально. То есть там и хорошо, если экспресс-тест успели сделать, и дальше решают, что делать. То есть непростая ситуация именно из-за того, что категории людей разные. Разное социальное лицо, так скажем, людей. В редком случае, когда женщина все получает, и вдруг неудача. Это просто редкость. А так вообще детишки у нас здоровые. Должны рождаться. Вот наша задача. Существует понятие, могу ошибаться, но мне кажется, существует понятие, что есть ВИЧ-зараженный человек, а есть ВИЧ-носитель. Разные понятия. Это раньше так думали. Раньше так думали, да? Вот даже мы когда начинали в 2006 году, вот когда самостоятельное учреждение появилось, вот был вот этот термин среди медиков вирусоносительство. Да. А почему так думали? А потому что клиники никакой нет. Да мало ли у нас вирусов в нашем организме. Герпетическая там инфекция, что-то еще, да? Да ты с ней живешь и не знаешь об этом, проживешь всю жизнь, и не факт, что она вообще когда-то у тебя проявится. И вот такое вот отношение было, понимаете? Потом, когда стали изучать эту как бы проблему досконально, поняли, что ничего такого нет. То есть ведь раньше думали, что он ничего какого вреда-то особого не приносит, он просто размножается в этих иммунных клетках, в результате вот разрушает иммунную систему. А потом уже поняли, что его полно в других системах организма. В центральной нервной системе полно, там в слизистой желудочно-кишечного тракта, в лимфатической системе. Кстати, у нас на поздних стадиях развития заболевания очень много неврологических расстройств у наших пациентов, вплоть до злокачественных лимфом головного мозга. То есть молодой мужчина был такой пример Московской области, поступил Ивановский. поступил по скорой помощи с тяжелым неврологическим диагнозом в неврологическое отделение Московской области, в лечебное учреждение. 30 лет. О чем, а у них не было самостоятельной лаборатории, они диагноз не могли сразу поставить. О чем сразу подумали врачи? Стадия СПИДа. Почему? Потому что это характерно, вот эти вот опухоли характерны именно для молодых людей, потому что вот это вот результат нелеченного ВИЧ-инфекции в течение нескольких лет. То есть вот, вот до этого не надо нам. То есть нам надо широко тестировать население, и чтобы... Ну что делать? Каждый век свои какие-то вот жесткие, понимаете, вот ограничения, что ли, приносит. Вот надо вот это вот тоже понять. И ничего зазорного в этом нет, если раз в год человек придет и сдаст анализ на ВИЧ-инфекцию. Надо создавать условия для того, чтобы человек не испытывал ни психологических, ни временных проблем со сдачей анализа. Вот, вот этого мы еще не понимаем. Вот мы говорим, что обследование, значит, на ВИЧ-инфекцию в поликлинике, пожалуйста, бесплатно. Иди сдавай. Но, во-первых, ты пришел. В регистратуре стоят люди, причем незнакомые люди. Да. А надо прийти с паспортом. И тебе в окошечко еще надо сказать, что тебе надо сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. Или на СПИД, как в народе говорят, да? Сейчас до сих пор. Твой район, твои соседи. Понимаешь, все тебя видят. Я вот тоже так вот пришел в поликлинику 4-й горбольницы, вообще не мой район, а вообще там два раза в жизни был. И два знакомых лица я увидел. Понимаете, то есть, ну, максимум это работе, скажешь, общий анализ крови и все. То есть вот, вот надо делать так, чтобы люди, доступ был широкий. Как идут в мире? Вот чего у нас не получается? Надо заниматься самотестированием населения. То есть в любом, я уж не хочу сказать магазине, как контрацептивы везде продают, но в любой аптеке должно быть экспресс-тесты на ВИЧ. Они или по слюне, или по крови бывают. По крови подешевле, по слюне подороже, потому что пока импортные. То есть системы, хотя фирма говорит, что высокочувствительные, больше 90%. Он должен вот как бы прийти в аптеку, взять этот тест, прийти домой и сделать. И делать там нечего. Там лопаточка провел по десне, опустил в пробирочку в вертикальном положении, 15-20 минут, одна полоска, результат красный там, результат отрицательный, две красные полоски, результат положительный. Вот что нам надо развивать. И что вы думаете? Росздравнадзор запретил продажу в аптеках этих экспресс-тестов, потому что в инструкции написано для профессионального применения. Ну вот что это такое вот? Ну как это так? Мы сколько лет боремся с этой инфекцией? Кстати говоря, у нас коллега была в Иркутском центре, и вот они, знаете, что сделали? Там в многофункциональном центре постоят автоматы. Например, тест на беременность, тест на гепатиты, тест на ВИЧ. Вот. Вот никаких лишних глаз. Пошёл, для себя взял, информацию получил. Ну, пришел домой, все сделал и для себя решил, что дальше. Ну, дальше, конечно, к нам. Нельзя, нельзя сейчас ждать, нельзя. И у всех все по-разному развивается. Я, кстати, говорил вот об этих сроках. Если ты наркопотребитель, да сама вот эта вот болезнь уже, она разрушает организм, там, конечно, стадия СПИДа будет гораздо быстрее. Александр Павлович, ну, к сожалению, эфир наш подходит к завершению. Вот в завершение, в преддверии дня борьбы со СПИДом, что бы вы пожелали нашим радиослушателям, еще раз напомнили? Ну, вот у нас сейчас как бы вот контакты ограничены. Видите, мы в другом формате вынуждены работать. И у нас теперь вот хорошо, что появились вот эти все информационные технологии по интернету. Мы вот эти видеоконференции всякие, вебинары можем проводить завтра. Нет, сегодня. Сегодня у нас вебинар со школьниками. То есть мы, это где-то 60 школ подключается. То есть вот, конечно, это очень здорово помогает, потому что мы сейчас, конечно, с аудиторией встречаться не можем. Что пожелать хочу? Пожелать тому, что не надо бояться, не надо думать, что это вот что-то такое вот действительно чума, это какое-то клеймо. Ну, это век вирусов, надо быть грамотным человеком, надо тестироваться на ВИЧ-инфекцию просто для себя, для того, чтобы быть спокойно. А если уж не повезло, надо быть всегда уверенным, что есть специализированное лечебное учреждения, где тебе вовремя помогут, ты будешь жить долго-долго и иметь семью и здоровых детей. Так что вот хочу. Ну, конечно, профилактика на первом месте. То есть тушить пожар – это дело последнее. Надо, конечно, сделать все, чтобы остаться здоровым. Ну вот на этой позитивной ноте мы завершаем наш эфир. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Александр Швинков. Спасибо, Александр Павлович, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали. Спасибо вам, что дали возможность. Для вас провели эфир и подготовили его Марина Кирьянова. И Александр Павлович. Мы прощаемся с вами. Желаем вам хороших выходных и будьте здоровы. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.